Как где ты в карманах? Здесь банда Хуана и несколько кланов преступной Гаваны. Мохито в стаканах и пара баранов. На входе охрана, сегодня все странно. Я подхожу к микрофону, сеньоры. Я подхожу к микрофону, сеньоры. Звон битого стекла, руки в брюки. Местные трюки с ножом у горла. Кто-то кому-то три ребра ножкой стула или ножкою стола. Три выстрела слева, пять выстрелов справа. Громче и громче играла гитара. Все кончилось быстро, два трупа у бара. А мы отыграли на пол гонорара. Я подхожу к микрофону, сеньоры. Я подхожу к микрофону, сеньоры. Звон битого стекла, руки в брюки. Местные трюки с ножом у горла. Кто-то кому-то три ребра ножкой стула или ножкою стола. Дыма клубы, играй трумба. Это Куба, сигара в зубах. Дыма клубы, играй трумба. Это Куба, сигара в зубах. Дыма клубы, играй трумба. Это Куба, сигара в зубах. Дыма клубы, играй трумба. Это Куба, сигара в зубах. Дыма клубы, играй трумба. Это Куба, сигара в зубах. Дыма клубы, играй трумба. Это Куба, сигара в зубах. Дыма клубы, играй трумба. Это Куба, сигара в зубах. Дыма клубы, играй трумба.